Правда о Санчо Пансе. Занимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковы, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта, а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса, никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности, хладнокровно сопровождал Дон Кихота в его странствиях до конца его дней, находя в этом увлекательное и полезное занятие.